Бог. Это первый шаг, первое звено в золотой цепи. А с ним связано и второе звено. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Смиренные легко плачут, гордые не плачут никогда. О чем же плачут смиренные? Какие слезы смиренных драгоценны пред Богом? Разве все слезы равны? Ведь люди нередко плачут слезами зависти, злобы, ненависти. Не об этом окаянном плаче слово Христово. Оно о тех, кто плачет, помышляя о множестве своих грехов, об их давящей тяжести, о своей виновности пред Богом, о своем недостоинстве. Это печаль по Богу, о которой писал святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Драгоценны пред Богом и слезы тех, кто не может выносить неправды мира, кто мучается и терзается, живя среди людей неистово развратных, как мучился праведный Лот, живя в Содоме. Вот если такие чистые слезы потекут из глаз наших, если терзается душа наша нашим собственным недостоинством, если терзается злом и неправдой мира, тогда блаженны мы, тогда сбудется над нами сказанное Христом: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Утешатся великим, вечным утешением у Бога. А дальше какое звено? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кто эти кроткие и какую землю они наследуют? Конечно, не эту землю, ибо она сгорит со всем, что на ней, но землю иную, новую. Наследуют жизнь вечную за то, что в жизни своей, во всех делах своих уподобились самому Господу нашему Иисусу Христу, который, будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Блаженны те, которые не отвечают на оскорбление оскорблением. Блаженны те, чье сердце мягко, как воск, а не жестко, как камень, подобно сердцу гордых. Блаженны кроткие, ибо кротость противоположна гордости. Кротость есть следствие нищеты духа и чистых слез. В таком блаженном духе просыпается ненасытная жажда вечной, высшей правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, найдут в вечной жизни, в Царстве Божием, ту правду, которой так мало на земле. А жаждущие правды знают, что тяжесть неправды основана на немилосердии друг к другу, и в сердце их новое звено золотой цепи. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. А что дальше? Дальше обещано нам: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Самого Бога узрят те, у кого в сердце нет грязи, мерзкой и гнусной лжи, блуда, клеветы, ненависти, чьи сердца всегда спокойны, кроткие,